Глава 34. В темноте появилась светлая дорожка, будто подсвеченная маленькими огоньками. Что мне оставалось? Я пошла по ней, совсем не представляя, куда. «Почему ты меня боишься?» — вновь раздался голос. Я смотрелась, никого, естественно, не увидела. Сложно относиться без опаски к тому, кого не видишь, и который только что довел до слез невинную девушку, честно ответила я. «Ну, скажем, не невинную», — с улыбкой сказал голос. «А слезы это вода. Прольются и перестанут». «Но на ней же теперь клеймо. Как ей теперь жить?» — возмутилась я. Внезапно вокруг меня закружились картинки, и я будто оказалась в другом месте. Небогатый домик, около которого толпились люди и о чем-то тихо перешептывались. У женщины в переднем ряду плакал ребенок. В соседнем дворе лаяли собаки. Где-то протяжно промычала корова. Все обеспокоенно смотрели куда-то. Я оглянулась и увидела, как в карету садится скромно одетая девушка, та самая невеста, которая сидела рядом со мной. Ее лицо было печально, а глаза наполнены кротостью, тоской и смирением. Перед тем, как закрыть дверь, она бросила последний взгляд в толпу. Там, сжав кулаки, стоял молодой загорелый мужчина в простой одежде. Присмотревшись, я обратила внимание, что стоящие рядом военные крепко держат его, не давая двинуться с места. Решительный взгляд мужчины не оставлял ни малейшего сомнения. Он влюблен в девушку, которую, получается, отправляли в невесты к Миралану. Кучер крикнул «но», и карета тронулась, подняв клуб пыли. Мужчина издал отчаянный крик, дернулся следом, но уже не смог догнать. Видение развеялось, а я оказалась опять в темноте. «Но ее же теперь опозорят. Как она вернется в свою деревню?» Я понимала, что, наверное, то, что она не прошла это испытание, должно было принести ей счастье. Но как после обнародования результатов ее примут? «Себе задай этот вопрос», — ответил голос, и вокруг вдруг стало светло. Я прикрыла глаза рукой, а потом смогла все таки осмотреться. «А при чем здесь я?» — выпалила я раньше, чем увидела, с кем разговариваю. Я хотела спросить еще что-то, но была ошарашена видом оракула. В центре круглой пещеры передо мной стоял высокий, атлетически сложенный мужчина. Темные волосы не спадали на его широкие плечи, в вырезе дорогой сорочки, украшенной драгоценными камнями, виднелась рельефная грудь. Крупные, немного грубоватые ладони лежали на узких бедрах. Поймала себя на том, что я бесстыдно его рассматриваю. Но разве так выглядят страшные оракулы? «Зачем ты пришла ко мне?» Слегка наклонив голову, мужчина разглядывал меня. Его ярко-синие глаза сверкали на мужественном, немного угловатом лице, чувственные губы были слегка растянуты в улыбке. Я растерялась. Он так спросил, будто я по доброй воле попала к нему. «Чтобы вы подтвердили, что я...» Я смущенно откашлялась и посмотрела в пол. «Невинно». «Нет», — он покачал головой, — «твое тело невинно, хотя мысли уже давно ушли за границы дозволенного деве. Если захочешь выйти, то твой камень будет сверкать жемчужным светом. Но ты не для этого пришла, иначе бы плутала так же долго, как остальные невесты». Я вспомнила, как быстро нашла тропку к пещере и как долго пришлось ждать остальных. «То есть вы предполагаете, что у меня к вам есть какое-то другое дело?» — с сомнением спросила я. «Но я про вас до вчерашнего дня и не знала». «Про меня могла и не знать. Но вот вопросы, на которые ты сама себе не можешь ответить, у тебя уже были, ведь так?» Оракул улыбнулся и протянул мне руку. «Покажи мне его». «Кого? Подарок? Мою записную книжку?» Я полазила и нашла ее в кармане. «Он меня просит показать», — как-то недовольно фыркнул Мур. Я закусила губу и неосознанно закрыла ладонью запястье. Хотя это было не нужно, ведь хранитель сам мог спрятаться где угодно на моем теле. «От него не спрячешься», — вздохнул Мур. «Показывай уже». Я робко вытянула вперед руку, и моего запястья коснулись шершавые пальцы оракула. «Ты очень смелая, что решилась связать себя с драконом», — внимательно вглядываясь в недовольного дракона, произнес Оракул. «Хотя я вижу, только так боги могли подтолкнуть к тому, что было предрешено, но нарушено злыми руками». «О чем он?» Я пыталась понять все его заковыристые высказывания, но только еще больше путалась. Оракул перехватил мою руку и скользнул кончиками пальцев, раскрывая ладонь. «Ты не видела всего, что тебя окружает. Вокруг тебя плелась опасная паутина, в которой ты должна была погибнуть», — продолжил он, поглаживая линии на моей ладони. «Но старый паук не успокоится, пока не добьется своего». «Я вас не понимаю», — нахмурилась я и посмотрела на Оракула. Его глаза блестели какой-то неземной добротой и участием. Он отпустил руку и нежно, слишком нежно, провел пальцами вверх по моей руке и почти коснулся плеча с меткой. Я отпрянула. Да, Оракул мог поспорить с Мираланом в мужской красоте и внутренней силе, но даже самые провокационные прикосновения его драконейшества не вызывали во мне столько протеста и неловкости. Оракул ухмыльнулся, удивленно подняв брови, и убрал руки за спину. «Главное, что ты сейчас практически там, где должна быть. Но у каждого человека есть выбор. Я покажу тебе два варианта будущего для вашей страны». Он обошел меня со спины и положил руки на плечи поверх плаща. «Но какой из твоих выборов к чему приведет, должно подсказать твое сердце?» Я снова провалилась в темноту, а потом замелькали картинки. Пожары. Белые стены замка были покрыты черной копотью. Где-то в ужасе кричала женщина, плакали дети. Над головами прилетел огромный золотой дракон, скрывшись за крепостными стенами. Потом раздался рев, и этот прекрасный, грациозный гигант взмыл в небо, где столкнулся с другим, черным, как смоль, ящером. Вспышка, удар. Золотой дракон, падая навзничь, ударяется о крепостную стену и больше не поднимается. Ужас медленно растекается по моим венам, когда плавно сменяется картинка. Я стою за высоким троном, расположенным на балконе замка. Внизу площадь, на которой в ряд расположены 10 виселиц. Абсолютная тишина, в толпе не слышно ни звука. Лишь топот солдатских сапог по деревянному помосту. К виселицам подводят людей, среди которых я замечаю Лию и ее брата. Им надевают петли на шею. Я пытаюсь развеять видение, уйти из него. Последнее, что замечаю — бокал вина в старческой руке, сидящего на троне человека, а у его ног — девушку на коленях, спиной ко мне, на ногах которой золотые кандалы. Картинка снова меняется. Теперь я вижу цветущий сад и улыбающиеся лица. Мимо проехала телега, наполненная корзинами с фруктами. Женщина, сидевшая в телеге, угостила мимо пробегавших мальчишек, а те весело помахали ей рукой. Я аккуратно оглядываюсь и понимаю, что я в своем замке. Но там все так преобразилось. У нас почти никогда не было такой солнечной погоды, а тем более фрукты не стал бы никто раздавать за просто так. Это был слишком дорогой и редкий товар. Вдали, на лавочке аллеи, сидела Лия и играла с маленьким мальчиком. Она радостно помахала мне. Или не мне? Я оглянулась. Все-таки мне, но другой. Другая я беззаботно присела к Лии и забрала у нее малыша. Сердце сжимается от необъяснимой нежности и тоски. Все снова заволокло тьмой, а когда прояснилось, вокруг меня снова была пещера. «Что ж, теперь у тебя есть выбор», — подытожил Оракул и развернул меня к себе лицом. «Ты можешь вернуться к отбору, либо я могу освободить тебя от него прямо сейчас». Я смотрела на него круглыми глазами, боясь вымолвить хоть слово. Как выбрать, когда от этого настолько зависит будущее? Согласиться на отбор, и тогда советник пойдет войной? Или мой брак с Мираланом объединит страны? Или мне нужно бежать сейчас, и тогда я спокойно буду жить в своем городе? Как понять?» Тем временем Оракул расстегнул мой плащ, и он тяжело соскользнул с плеч, собравшись у моих ног. «Ты все еще хочешь избавиться от метки?» — спросил Оракул, протягивая руку к моему плечу.